Глава 17. В сопровождении дюжины аридийских солдат небольшая группа прибывших во главе с Селитеном прошла в центр города, где располагался Хадиф, резиденция Вакира. По мере удаления от обдуваемой прохладным бризом гавани температура повышалась, а воздух становился сухим и горячим. Рейнджеры невольно думали о том, как им повезло с новыми плащами. При этом они с Хоросом и Ивенлин смотрели прямо вперед, как и подобает дипломатическим представителям. Свенгел же был далек от всех этих тонкостей. Он с любопытством крутил головой, рассматривая город. Дорога к нему походила на ту же, по какой он несколькими неделями ранее поднимался с Эроком, хотя сейчас они подошли к домам с другой стороны. Узкая улица петляла среди однообразных выбеленных домов с плоскими крышами. Время от времени из-за ограждения на крыше выглядывало чье-нибудь любопытное смуглое лицо, без сомнения настороженное шумным топотом многочисленных ног по мостовой. Окна в домах встречались редко, как и балкончики или выходы на улицу. Но, побывав в аридийской гостинице, Свенгел понял, что окна домов местных жителей, как правило, выходят во внутренние тенистые дворики, в которых их обитатели отдыхают во время полуденной жары. Через некоторое время наши путешественники вышли на открытое пространство, городскую площадь. Пройдя мимо крайних домов, Свенгел обратил внимание на убранные в стены деревянные укрепления. Очевидно, они находились в стенах всегда, и скандианец пожалел, что не заметил их раньше или не придал им значения. Селетен повел всех через площадь. На этот раз в стоящем в ее центре фонтане с мелодичным журчанием струилась вода. Свенгел удивился тому, как один лишь звук воды позволяет ощутить прохладу. Он уже собрался поделиться своими соображениями по этому поводу с другими, но тут впервые заметил сосредоточенные лица своих спутников и понял, что сейчас должно быть не время для праздной болтовни. Терраса с колоннами отбрасывала желанную тень. Массивные двери с медными запорами на этот раз были открыты, и Селитен встал рядом с гостями, предлагая им первыми войти внутрь. Солдаты выстроились по обеим сторонам прохода. Ивенлин пошла первой, за ней двинулся Холт. Джилан, Уилл и Хорос шли втроем бок о бок, а Свенгел, замешкавшись, поспешил за ними, стараясь попадать в ногу с Хоросом. «Вот это у них тут местечко!» — молодой воин только усмехнулся. После яркого дневного света, усиленного ярко-белыми стенами домов, им всем на несколько мгновений показалось, что они попали во тьму, и глаза их привыкли не сразу. Но внутри было прохладно, и от одного этого уже становилось очень приятно. Приглядевшись, наши путешественники увидели, что находятся одни в просторном помещении. Должно быть, это была приемная Вакира. По всем трем сторонам зал окружали другие комнаты, а на галерее второго этажа также виднелись двери. Сам же зал простирался вверх вплоть до купольной крыши с застекленными разноцветными витражными проемами. Они пропускали солнечный свет, но при этом спасали от жары. Стены были выкрашены во все тот же белый цвет. Белый пол был украшен мозаичными узорами, среди которых преобладали голубые цветы. От прохладных плит, казалось, так и исходят спокойствие и умиротворение. У четвертой стены на невысоком помосте возвышалось кресло с изящной резьбой, выкрашенное красным с золотым. Должно быть, на нем Вакир принимал посетителей. По бокам от него стояли несколько низких скамей, на которых, скорее всего, сидели те, кто ожидал аудиенции. Ивенлин остановилась, ожидая дальнейшего развития событий, и смотрела прямо перед собой, ничего не говоря. Она понимала, что обращаться за советом к Холту сейчас было бы ошибкой. Возможно, за ними следили, и в таком случае невидимые соглядатые сочли бы, что девушка нерешительна и что она не обладает необходимым опытом переговоров. Если Холт и захочет дать ей совет, то он найдет какой-нибудь незаметный способ сделать это. Сейчас же старый рейнджер, похоже, удовлетворился тем, что принцесса приняла на себя главную роль, и остановился в шаге позади по ее правую руку. Другие тоже встали. Селетен тихо подошел к девушке и почти прошептал: «Вакир прибудет с минуты на минуту». С этими словами он взмахом руки показал на помост. Смысл его жеста был очевиден. Они должны подойти ближе и ожидать появления Вакира. «Хорошо. Когда он прибудет, мы присоединимся к нему», — сказала Ивенлин сдержанным тоном. Уилл заметил, как Холт едва кивнул головой в знак одобрения. В таких делах нужно не только следовать протоколу, но и не забывать о достоинстве. На корабле они не раз обсуждали местную систему иерархии. Вакиром называли местного правителя, управляющего провинцией Аль-Шабах, и подотчетного центральному правителю Эмрикиру. Таким образом, по статусу он был равен орлуинскому барону. А поскольку провинция занимала довольно важное положение, то скорее старшему барону, кому-то вроде Арлда. Но Кассандра была принцессой, по титулу значительно превосходящей любого местного правителя, и ей не пристало смиренно дожидаться его появления. При этом, как глава дипломатической делегации, девушка, конечно, должна была проявлять некоторое почтение к местному правителю. Например, она не могла потребовать, чтобы он явился к ней в гостиницу. Поэтому, остановившись почти у самого порога, принцесса пошла на компромисс, позволявший сохранить как ее собственное достоинство, так и достоинство Вакира. Холт пригляделся к реакции аридийского капитана на ее слова, и ему показалось, что в его глазах промелькнуло одобрение. Похоже, аридиец проверял уверенность Ивенлин в себе и ее умение держаться. Скорее всего, это была не последняя проверка. «Я сообщу об этом его превосходительству», — сказал Селетен. На этот раз Холт поклялся бы, что на смуглом лице высокого воина промелькнула улыбка, прежде чем он повернулся и скрылся за одной из многочисленных дверей. За ними могли скрываться как коридоры и проходы, ведущие сквозь все здание, так и кабинеты помощников Вакира. Теперь, когда их оставили одних, Холт решил, что настало время похвалить Ивенлин. «Молодец, хорошо держишься», — произнес он тихо. Девушка не повернулась, но со своего положения Холт увидел, как дрогнули ее щеки, и понял, что она позволила себе улыбнуться. «Не совсем была уверена, как следует поступать», — произнесла принцесса в ответ. «Доверяй своему чутью», — сказал Холт, думая о том, что о таких делах принцесса должна знать гораздо больше, чем ей кажется. Она с детства росла при короле Дункане и отличалась неординарным умом и сообразительностью. А если сомневаешься, то старайся казаться как можно более напыщенной, — добавил он. — Только не смеши меня, Холт, — пробормотала девушка еле слышно. — Я и так ощущаю себя здесь, как уж на сковородке. — У тебя все получится, — приободрил старый рейнджер. Не успел он договорить, как в дальнем конце зала с левой стороны открылась дверь, и из нее вышли с полдюжины человек во главе с тем, кто, несомненно, и был Вакиром. Его вид даже немного разочаровал Уилла. До сих пор из аридийцев он видел только Селетена и его солдат. Все они были высокими, стройными и походили на весьма натренированных воинов. Вакир же выглядел как кабинетный служащий, как Хилфман вспомнил Уилл своего недруга при Скандианском дворе. Ростом Вакир был как минимум на голову ниже всех из своей свиты и на полторы головы ниже Селестена, который, как простой капитан гвардии, держался позади. Вакир казался еще и немного полноватым. — Да нет, не полноватым, — поправил себя Уилл, — а попросту толстым, что не могла скрыть его просторная одежда вроде халата. А лицо под огромным тюрбаном было словно наспех вылеплено из куска мягкой глины. Вакир неуверенно осмотрелся по сторонам, увидел орлуинскую делегацию, почесал спину и уселся в резное кресло. При этом он немного поерзал, устраиваясь так, чтобы его ноги касались пола. Если бы он откинулся на спинку, то они болтались бы, как у ребенка, сантиметрах в пяти от полированных половиц. — Вот так великан, — прошептал Хорас. — А ну молчать, — прошептал в ответ Холт. — Прямо как дети, — прошептал Ивенлин, не оборачиваясь. Уилл восхитился ее выдержкой. Девушка стояла, выпрямив спину, вся ее поза излучала уверенность в себе. Как будто бы она родилась для таких дел. И тут же Уилл мысленно одернул себя. Она действительно родилась для таких дел. На мгновение его вновь одолели мысли о своей никчемности, но потом Ивенлин сделала несколько шагов по направлению к помосту, и за ней последовали остальные. Шаги их сапог по плиткам пола эхом отдавались от голых стен. Не доходя до помоста, Ивенлин остановилась, ожидая, пока ее представят. Между ней и Вакиром вырос Селетен. — Ваше превосходительство! Позвольте мне представить делегацию королевства Арлуин во главе с принцессой Кассандрой. Принцесса, позвольте мне представить его превосходительство Амана Шубдела, Вакира и правителя провинции Аль-Шабах. Ивенлин низко склонила голову. Лорд Энтони предупредил ее, что в таких ситуациях протокол требует от женщин присесть в знак почтения, но она сразу же заявила, что ни перед кем приседать не намерена. — Сочту за честь, ваше превосходительство, — сказала принцесса, подержав так голову несколько секунд, а затем выпрямилась и посмотрела перед собой. Вакир жестом предложил подойти ей поближе, и когда она приблизилась, улыбнулся. — Прошу вас, садитесь, моя госпожа. Ивенлин застыла на месте, ее лицо помрачнело. — Я коронованная принцесса Арлуина, ваше превосходительство. И поэтому ко мне следует обращаться, ваше высочество. Или же, если это по каким-то причинам неприемлемо для вас, принцесса Кассандра. — Молодчина, — подумал Холт, внешне сохраняя невозмутимое выражение лица. Вакира, похоже, немного смутила реакция девушки на его слова. Глаза его забегали из стороны в сторону, и Ивенлин показалось, что он ищет взглядом Селетена, чтобы тот пришел к нему на помощь. Ей тоже захотелось посмотреть на капитана, но она понимала, что, согласно этикету, не должна сводить глаз с Вакира. — Ах да, конечно же, разумеется, невольно обмолвился. — Прошу прощения, принцесса, ваше высочество, — пробормотал Вакир, стараясь разрядить ситуацию небрежным взмахом руки. — Прошу вас, садитесь со мной. Ивенлин подавила рвущийся наружу смех. Она представила, как, поняв его слова, буквально прыгает и плюхается ему на колени, а массивное кресло скрипит под ними. Она изо всех сил старалась сохранять серьезное выражение лица, понимая, что очень волнуется. Но со стороны казалось, что она снова чем-то недовольна, и Вакир, подумав, что снова допустил оплошность, сам встал со своего кресла. На этот раз сдерживаться от смеха пришлось и Уиллу. Коротышке пришлось проерзать до края кресла, а потом буквально плюхнуться на пол. Уилл сам не отличался высоким ростом, но тем большее удовольствие он находил в наблюдении за тем, как кто-то другой сталкивается с похожими трудностями. — Садитесь, ваше высочество, прошу вас! — повторил местный правитель. Ивенлин кивнула, подходя к обитой красивой тканью скамейке, которую Селетен поднес и с поклоном поставил перед ней. И только когда она уселась, Вакир с видимым облегчением взобрался обратно в свое кресло, поерзал, занимая нужное положение, и снова принялся бегать глазами по сторонам, облизывая губы. Ивенлин решила, что сейчас как раз подходящий момент, чтобы перехватить инициативу. «Мы приехали обсудить вопрос выкупа нашего друга Эрока, верховного ярла Скандии», — сказала она спокойно, но достаточно громко. «Насколько мы понимаем, вы потребовали за его освобождение определенную сумму». «Да, потребовали», — ответил Вакир. «И сумма эта...» — он снова замялся. Ивенлин нахмурилась. Складывалось впечатление, что этот человек совершенно ни в чем не разбирается и ни в чем не уверен. «80 000 реалов», — закончил Вакир. Эту сумму он назвал более уверенно, как будто само число придавало ему солидности. Ивенлин отрицательно покачала головой. «Это слишком много», — твердо заявила она. Вакир удивленно приподнял бровь. «Слишком много?» — переспросил он, и Ивенлин кивнула. Она вспомнила наставление Энтони. «От вас ожидают, что вы будете торговаться. Если вы этого не сделаете, то они сочтут это оскорблением. Мы предлагаем 50 000». Вакир развел руками. 50 000? Но это же... это...» Он снова помедлил, и Ивенлин договорила за него. «Это наше предложение». Вакир задумчиво почесал свой двойной подбородок. Его глаза загорелись каким-то непонятным блеском. «Хорошо. Допустим, ваше высочество. Но откуда мне знать, что вы способны выплатить даже такую сумму? И вообще, уполномочены ли вы вести переговоры о выкупе?» «У меня есть печать», — заявила Ивенлин. Она увидела коробочку с воском, которую ей вчера передал Селетен. Сейчас она стояла на столике рядом с креслом Вакира. Тот посмотрел на коробочку, открыл ее и изучающе посмотрел на содержимое. — Ага, ваша печать. — Она свидетельствует о том, что я принцесса Аралуина Кассандра. Холд, с огромным вниманием прислушивающийся к каждому слову девушки, различил в ее голосе нотки подозрительности, и снова Вакир почесал подбородок. — Да, так утверждаете вы. «Но эта печать, она может принадлежать...» Он оглядел весь зал, неопределенно взмахнул рукой и закончил. «Да кому угодно!» Ивенлин, выпрямившись, внутренне напряглась и на несколько секунд задумалась. Она знала, что в каждом государстве имеется коллекция официальных печатей и что Арида входит в список стран, с которыми Аралуин обменивается сведениями о таких печатях. Прежде чем они покинули королевство, Дункан с Энтони уверили ее, что последний обмен произошел с полгода назад. Официальные представители Арриды, и в их числе Вакир, обязаны знать, как выглядит и ее печать, и печать короля. А если он не знает, то это означает только одно. Девушка резко встала со скамейки и повернулась к ожидавшим ее спутникам. «Уходим», — выпалила она и немедленно направилась к выходу. Спутникам принцессы не оставалось ничего другого, как последовать за ней. За их спиной со стороны помоста послышалась какая-то возня. Уилл обернулся и увидел, что Вакир опять соскочил с кресла и строит какие-то гримасы Селетену. Капитан выступил вперед и громко обратился к Ивенлин. «Принцесса Кассандра! Пожалуйста, подождите!» Ивенлин остановилась и развернулась на месте. «Подождать?» Селетен подбежал к ней, умоляюще разводя руками. «Зачем мне ждать? Чтобы выслушивать очередные оскорбления? Вы заставили меня говорить с самозванцем. Я отправляюсь в гостиницу, но пробуду там только до следующего прилива. Если не появится настоящий Вакир, то мы уплываем». Селетен грустно улыбнулся. «Приношу вам свои извинения, ваше высочество». «Спасибо, Аман», — обратился он к толстяку на помосте. «Ты хорошо сыграл свою роль». Вакир-самозванец растерянно пожал плечами. «Извините, ваше превосходительство, она запутала меня!» Подозрение Ивенлин подтвердилось, и она вопросительно подняла бровь, обращаясь к капитану. «Ваше превосходительство?» «Аман мой щитовод», — пояснил тот. «Как вы, должно быть, уже догадались, настоящий Вакир Аль-Шабаха я? А теперь, надеюсь, вы вернетесь, и мы приступим к настоящим переговорам». Ивенлин помедлила. Ей хотелось настоять на своем, подчеркнув тем самым свое достоинство. Но она вспомнила об Эреке и поняла, что каждая секунда промедления доставляет бедняге неприятности и заставляет мучиться от неопределенности. «Ну хорошо», — сдалась девушка и направилась обратно к помосту. За ней последовали 4 орлуинца со Свенгелом. По дороге Хорос наклонился к Уиллу и прошептал: «Ну что, она и правда хороша в этом деле? Или как?»